из цикла «Вина иголки». Еще нежней, еще прелестней пропел апрель. Проснись, воскресни от сонной костной суеты. Сегодня снова вспомнишь ты забытые зимою песни. Горе сердца гудят, как пчелы, колокола, и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес, воистину весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Родник забил в душе смущенной, и радостный, и обновленный, тебе, Господь, твое отдам, и вновь созданный Адам, смотрю я в солнце умиленный.